где жгли на чадных кострах ведьм и еретиков, где алхимики, бормоча заклинания, варили эликсир жизни из мутной водицы, смешанной с желчью, где астрологи, глядя на звезды, предсказывали близящийся конец мира. Надо представить себе первые готические храмы, невесомо громадные, устремившиеся остриями своих колючих башен в небо, отгородившиеся от внешнего света кроваво-красными и фиолетово-синими стеклами витражей. Суровый и величественный полумрак, куда человек приходит с печалью в душе и откуда уходит, подавленный страхом и мыслями о бренности земной жизни. Надо представить себе готическую скульптуру всех этих тонкогубых святых и мучеников жутко живыми лицами, плачущих и скорбящих, рвущихся к небу в своих каменных одеждах, прикрывающих бесчисленными затвердевшими складками изможденные тела. Надо представить и живопись тех времен, мрачную смесь чудес, истязаний, казней, низвержения грешника в ад, картины, населенные схудалыми отшельниками, бесплотными ангелами, а подчас и чудищами с человечьей головой, телом ящерицы и мерзкими лапками насекомого. Надо представить себе всю нестерпимо долгую зиму Средневековья, оледенившую душу человечески, чтобы понять, как люди ждали тепла. И вот Италии выпало счастье первое приветствовать приход весны. Теперь вообразите узника, проведшего полжизни во мгле подземелья и выпущенного на свободу. Яркий солнечный свет слепит поначалу, но вот прошли первые ошеломляющие минуты, и вместо мрачных каменных стен он видит перед собою ясное небо, поля, виноградники на холмах, леса и рощи, согретые солнцем. В нем смутно теплятся воспоминания. Все это как будто было уже когда-то, давным-давно. И поле, и запах трав, и цветы, и пение птиц. Но какое счастье видеть это теперь, вдыхать этот пьянящий воздух, свободно бродить по холмам и долинам и вновь узнавать давно забытое. Таким можно представить себе человека раннего возрождения, спешившего все узнать, все постичь, все испытать, ко всему прикоснуться. Все в этом мире для него драгоценно и ново, поэтому все прекрасно. Не отсюда ли ненасытная жажда поскорее ощутить окружающее всеми чувствами, понять и запечатлеть его? Не потому ли так расцветают искусства? Ненасытная жажда новизны ведет художника возрождения из города в город, из одного конца страны в другой. Среди них вам нелегко будет найти домоседа. Они странствуют, останавливаясь там, где остановит их влечение, возможность работать, учиться или учить. К таким очарованным странникам и принадлежал Пьеро делла Франческо, приехавший в Урбино в 1469 году, за 14 лет до рождения Рафаэля. Этот немолодой уже мастер, вдоволь поездивший по городам Умбрии и Тосканы, работавший в Римени, Ареццо, Флоренции, немало потрудился для того, чтобы освободить живопись от сонного плена Средневековья. В Милане он учился искусству, естественно и свободно размещать людей и предметы в пространстве, и получил почетное звание короля живописцев за то, что к новым тогда законам линейной перспективы прибавил открытую им волшебную силу перспективы воздушной. Пьеро делла Франческо был первым итальянским художником, подглядевшим, как в дымке воздуха голубеют и тают дали, как расстояние стушевывает линии и смягчает краски. Джованни Санти, отец Рафаэля, многое перенял у мастера Пьеро, прожившего в Урбино 5 лет. В свою очередь он передал, что умел, своим ученикам. В ту пору готовность учиться была так велика среди художников, что школы возникали повсюду, где только находился мастер, способный научить чему-нибудь новому. Была своя небольшая школа и у Джованни Санти. Здесь Рафаэль, с малых лет помогавший отцу, делал свои первые шаги. Здесь, в Урбинском дворце, среди многих других картин, он мог видеть и портреты герцога Федериго и герцогини Батисты, родителей тогдашнего правителя Урбино, написанные мастером Пьеро. Старый герцог, темнолицый и горбоносый, и его белокурая жена были, вопреки обычаю, изображены не в одном из дворцовых залов, не на фоне стены с оконным проемом, а на вольном воздухе, на свободном фоне убегающих вдаль полей и холмов. Эти портреты, хранящиеся теперь во Флоренции, в музее Уффици, как нельзя яснее рассказывают о времени, когда искусство, сломавшее духовный гнет церкви, уверенно выходила на жизненные просторы. Сияющий, прозрачный, напоенный солнцем воздух, овивающий головы старого герцога и герцогини — это тот самый воздух, которым дышал юный Рафаэль. Впоследствии он любил называть себя Рафаэлем Урбинским. Те, кому посчастливилось побывать на выставке картин Дрезденской галереи в Москве, могли видеть в зале итальянской живописи XV века портрет мальчика, написанный современником и старшим другом Рафаэля, художником Бернардино Пунтурикио. Я забегаю вперед, говоря об этой картине, потому что всегда, глядя на нее, думал: вот таким, вероятно, и был Рафаэль в тот год, когда умер его отец, живописец Джованни Санти. 11-летний мальчик с задумчиво серьезным взглядом больших серых глаз, с тем особенным, пытливо и доброжелательно раскрытым навстречу миру незамутненным взглядом, какой можно видеть только на портретах раннего Возрождения. 5 лет после смерти отца Рафаэль еще живет в Урбино –